Он наотрез отказался. После этого еще несколько месяцев он исправлял обязанности секретаря суда, пока его не узнал какой-то путешественник и не уведомил власти. Как по-вашему, что предприняли власти? Посадили его в тюрьму? Но тогда суду пришлось бы заново пересмотреть все процессы, поскольку судебные документы в нарушении всех законов подписывались мошенником. Послушайте, Шоле, ведь по-настоящему вас зовут именно так. На будущей неделе отплывает пароход, а до тех пор мы постараемся вас не замечать. Невозможно, господин прокурор. Как вас понимать? А так, что у меня нет денег на билет? Ему дали денег. По случаю его отъезда в клубах воцарилось уныние. Хотели даже устроить прощальный обед. Вот канва смешного приключения, не правда ли? Такое приключение не испортило бы и записок Казановы, не говоря уж о том, что красавец Шоле успел наставить рога кое-кому из этих господ. Примечание. Записки Казановы Джованни Джакомо Казанова, 1725-1798 годы, французский писатель, авантюрист, автор знаменитых мемуаров, в которых дал широкую картину общественной жизни и нравов второй половины XVIII века. Немало места уделено в них также любовным похождениям, нередко вымышленным их автором. Конец, как всегда, отнюдь не столь забавен. Последний раз я получил от него открытку из Пекина, сказал мне один человек в Папуэте. Но повстречался я с Шоле в другом месте, в Коломбо. Этот Шоле не годился уже ни в секретари, ни в судьи, ни в Дон Жуаны. Вы, разумеется, знаете, когда судно приходит на рейд, все разношерстное местное население устремляется на палубу и поднимает там немыслимый шум. В толпе мелькают туземцы, левантинцы, попадаются и белые. Белые, как правило, фотокорреспонденты местных газет, им надо отщелкать снимки для отдела новостей. Левантинцы предлагают вам автомобильную экскурсию, настоящий или поддельный жемчуг, подружку от 13 до 16 лет или какие-нибудь еще менее дозволенные развлечения. Что до туземцев, они довольствуются тем, что переносят ваш багаж да продают вам безделушки из слоновой кости, изготовленные в Германии. Среди всего этого народа на палубу поднялся Шоле. Но он не был ни фотографом, ни носильщиком. На нем был куцый полотняный костюм, на голове белый шлем, глаза воспаленные и усталые. Он прохаживался в толпе пассажиров и успевал за несколько секунд, я в этом убежден, произвести весьма углубленное психологическое исследование каждого из них. И он нашел то, что искал. На борту нашего судна были только австралийцы и довольно чопорные англичане. Пожалуй, только одного из них можно было увлечь на стезю недозволенных развлечений. Разумеется, его-то и подцепил Шоле. Он взял его под руку, увел на нос корабля и, удостоверившись, что никто не подслушивает, принялся что-то тихо ему втолковывать. Заметив меня и поняв, что я француз, он с раздражением отвернулся. Я видел их в городе, в просторном лимузине, потом на базаре, где Шоле перемигивался с торговцами, поскольку клиент был уже сильно навеселе. Потом я заметил их возле одного подозрительного квартала. К часу отправления Шоле доставил любителя приключений назад. Тот не стоял на ногах. Его пришлось уложить в каюте. Теперь Шоле оставалось, подобно другим гидам, но те-то хоть были левантинцы, обойти все места, по которым он таскал клиента, и получить свою долю. Такси не угодно ли? хорошенький драгоценный камушек —